Отсутствие боевой летописи у образцового военного сооружения заставляет думать о том, что возведено оно в традициях национального тщеславия, так же, как и московские суть национальной святыни, царь-колокол, ни разу не прозвонивший, и царь-пушка, даже теоретически не имеющий возможности выстрелить. Однако рассуждение о национальном тщеславии применительное решительно ко всем народам и государствам, от самых обширных до самых крохотных включительно. Так что национальное тщеславие скорее ставит наше Отечество в ряд других, а никак его в этом ряду не отличает. Царь-колокол, царь-пушка и царь-крепость, лишенные возможности служить прямому своему назначению, звонить, палить и отражать врагов, скорее служат лишь символом того, что жизнь, вопреки планам и намерениям самых попечительных о благе Отечества вождей и жизнеустроителей, приобретала самые непредвиденные, самые неожиданные направления и только по ним и двигалась. Усовершенствователи жизни все как один танцевали от самого лучшего, от мечты. А положение Отечества всегда зависело и не могло никуда оторваться от современных сегодняшних обстоятельств, однако именно сегодняшние обстоятельства никогда не заслуживали серьезного и глубокого понимания преобразователей жизни. А может быть, были им попросту не по зубам. То ли дело препарировать прошлое, да экстраполировать будущее. Вот современность и оборачивалась как бы вдруг своей непредвиденностью и неудобством. Вот почему наша замечательно вычисленная, рассчитанная и предусмотренная история шла и идет наобум святых и никуда с этого исторического пути пока еще не свернула. Так что может оказаться, что при итоговом рассмотрении всемирной истории на долю нашего Отечества может выпасть роль поставщика великих неосуществленных затей, и в этом смысле царь-колокол мог бы занять достойное место в нашем национальном гербе, отправив заемного двуглавого орла в кунсткамеру рядом со столь же диковинным двуголовым теленком. Теряя свое военное назначение, крепость уже в пору размываемых дождями земляных валов и ряжевых укреплений была успешно атакована и захвачена лобазниками, хозяевами скобяных и дровяных складов, швален, прачечных, разного толка мастерских. Здесь же начали чеканить монету для начала в Трубецком бастионе и Нарышкином под охраной ютившегося здесь же гарнизона, а на крепостных валах выросли, словно сами собой, как на единственно возвышенном месте низменного города, натуральные ветряные мельницы, придав пейзажу невольное сходство с милой сердцу Петра I Голландии. За стенок, учрежденный чуть ли не со дня основания крепости, с годами преобразился в лучшую тюрьму России, принимавшую в свои покои самых замечательных государственных преступников. Думал ли устроитель Петропавловской крепости о том, что его детище ждет судьба военной казармы, хозяйственного двора, тюрьмы и кладбища? Кстати, Петропавловская крепость располагала несколькими тюрьмами, предлагая свои куртины, равелины и бастионы под военные, гражданские и, главным образом, политические узилища. А в такие сезоны, как 1826 или 1917, не говоря уже о 1921 и 1937, правильнее было бы всю крепость считать единым тюремным комплексом, показавшим выдающиеся возможности в качестве многолюдного пристанища для заключенных. В пору усмирения декабристов, например, крепость заключала в своих стенах около 1000 человек, по тем временам очень неплохо. 13 марта, в разгар следствий и допросов, Петропавловское подземелье приняло бренные останки государя Александра I, о смерти которого было объявлено еще в прошлом году. А 21 июня за ним последовала и государыня Елизавета Алексеевна. Таким образом, приговоренные к повешению дважды могли выслушать полную заупокойную службу с великолепным хором со святыми упокой. Всякое серьезное дело требует предварительного исследования и лабораторных проработок. И, думается, совсем не случайно такая лаборатория, где шли практические опыты по изготовлению призраков, нашла себе место именно в Алексеевском Равелине, на долгие годы давшим приют учреждению, по-своему непревзойденному и по достоинству еще неоцененному потомками. Да как его оценить, если о существовании секретного дома не знали даже те, кто служил в крепости, не говоря уже о досужих посетителях и прихожанах открытого для всех Петропавловского собора? Небольшая, хорошо продуманная треугольной формы тюрьма располагала всего лишь 18 покоями и носила интимный придворно-камерный характер, поскольку ни одно лицо не могло быть не только заключено, но и впущено сюда, не говоря уже о том, чтобы быть выпущенным без личного на то позволения их императорских величеств, государей-императоров. Такой порядок был заведен при Александре I Благословенном. Таким он просуществовал и до Александра III Миротворца. 70 лет каторжного труда 4 императоров и 4 поколений первоклассных тюремщиков не пропали даром. Накануне своего закрытия в связи со вступлением в строй новой великолепной тюрьмы в Шлиссельбургской крепости, тюрьма Алексеевского Равелина, так сказать, секретный дом, дала очень высокие показатели. Из 16 узников всего лишь за 2 года 7 умерли своей смертью и были, согласно традиции, тайно переданы городской полиции под выдуманными именами для захоронения где-нибудь. 3 были отправлены в казанскую психушку на излечение, также со строжайшим соблюдением конспирации. А еще 3 в поврежденном состоянии ума, но еще не созревшие для лечебницы, были припровождены дозревать в Шлиссельбург. Полнейшая секретность самого учреждения, упразднение имен, лиц и званий узников, великолепный подбор охраны, не допустивший ни одного побега, и высокая эффективность методик скорого обращения живых призраков в окончательных мертвецов или сумасшедших, говорят о тюрьме Алексеевского Равелина как о создании в своем роде совершенном. Выдающуюся услугу в связи с успехами этой уникальной тюрьмы следует видеть в повседневном и неустанном внимании государей-императоров к ежедневным мимолетностям, небогатой разнообразием тюремной жизни. Стоило узнику, положим, из покоя номер 5, запустить стулом вошедшего к нему в камеру жандарма, как на следующий день государь уже знал, что ловкий унтер-офицер сумел устранить полет оного. Доклады о событиях государственной важности подобного рода были вменены в ежедневную обязанность смотрителю Равелина и коменданту крепости, ревновавшим друг у друга право доносить на высочайшее имя как о происшествиях, так и о благодетельной тишине, царившей в веренном им учреждении. Не наивно ли было со стороны властителей одного из обширнейших государств мира полагать, что такое маленькое заведение на 1,5 десятка одиночных камер способно держать живую собственность в покорности и укрепить деспотическое попечение о счастье подданных? Надо понять, однако, что тюрьма Алексеевского Равелина – не что иное, как великолепная лаборатория, в которой вырабатывались средства приведения человека и гражданина к раскаянию и отречению от самого себя. Для этих целей достаточно и небольшой придворной тюрьмы, поскольку даже многолюдные нации располагают не таким уж большим количеством стойкого человеческого материала, на котором только и можно испытать сильные методы и отыскать надежные средства. Каждый из 18 промозглых каменных сосудов являл собой не что иное, как плавильный тигель, где вытапливались, выпаривались, а при необходимости и вымораживались, лишние элементы человеческой субстанции, после чего самая твердая воля оборачивалась вялой покорностью, порыв человеколюбия обнаруживал свою губительность, сила духа растворялась в ничем не наполняемой бездне тюремного времени и терялась перед лицом пустой и ненасытной вечности. Каменная утроба заключала в себе нечто большее, чем скромное число посидельцев. Обратим внимание на то, что тюрьма Алексеевского Равелина никогда не была переполнена и всегда располагала свободными апартаментами для субъектов, представлявших в лабораторном смысле особый интерес. Так, в самой переполненной клинике, где койками с больными уставлены коридоры и чуть ли не ординаторские процедурные, пытливый клиницист, работающий над заветной темой, держит одну-две свободных кровати для интересных по его теме больных. Великосветский щеголь и сердцеед, по недоразумению носивший имя Сергей, а фамилию Трубецкой, умыкнул юную жену с ее полного, кстати, согласия у какого-то коммерции советника. Ему ли равняться с умышлявшими на священную особу государя? Однако ненавистное самодержцам своеволье имеет множество форм и должно исследоваться и пресекаться во всех видах. Государь-император Великой России поднял на дыбы полицию все третье отделение собственной его императорского величества канцелярии, пустил во все концы неутомимые тройки с явными и тайными охотниками и отловил-таки беглецов аж на иранской границе. Именным повелением проказник и повеса был помещен в апартаменты, предназначенные для самых опасных государственных преступников. Что из того, что самодержавие не смогло в полной мере воспользоваться достижениями и открытиями Алексеевского Равелина? Нация, инфицированная удачно выведенными вирусами палачества, как бы исподволь готовилась к эпидемиям произвола и душегубства. История нации есть процесс единый и непрерывный. Хотим мы этого или же делаем вид, что не хотим? Неплохо бы помнить, что учреждение тайного узилища – дело рук государя особенного, загадочного, подобравшего окровавленную корону, скатившуюся с головы насмерть замордованного отца. О мистической жилке нашего царя Александра I сказано и написано уже немало. Загадочная же смерть с похоронами чуть не через полгода, да может и не смерть, а может быть всего лишь уход в безвидность и в безобразность основателя сверхсекретной тюрьмы, дает основание предполагать тот факт, что Александр I Благословенный сознательно предпочел существование в качестве призрака мистическое инобытие жизни обожаемого монарха на русском престоле. Кто знает, может быть, как раз в сумеречной бездне загадочной тюрьмы, куда погружался живой пока еще человек для обретения полной безвидности, государь хотел найти пути к простой неподвижности, отражающей божественную сущность, ничего не отдающую и ничего в себя не вбирающую. Природа сверхблистательного божественного света, да и сам явленный свет как таковой, бесспорно должны быть отнесены к разряду непостижимого, а непостижимое есть тьма, что очевидно. Таким образом, мы приходим к тем же выводам, что и такие авторитетные мистики, как Рейнсбрук, о том, что сокровенная сущность Бога отождествляется в обыденном сознании с мраком. Таким образом, всякое погружение во тьму, в том числе, надо думать, и тюремную, можно рассматривать как поиски путей к сверхблистательному божественному свету. Ну и, как известно уже, 738 лет наслаждения блаженством единения с Богом также ведет к утрате самого себя, ибо в бездне дух теряет сам себя и ничего более не знает ни о Боге, ни о самом себе. Это наслаждение столь велико, что все возвышавшееся до него поглощается этим наслаждением до полной безвидности. Ну что ж, есть все основания полагать, что результаты исследований, проведенных императором-мистиком, были приняты им в конечном счете к практическому руководству. Получив из рук основателя столь совершенную лабораторию, каждый последующий ее владелец пользовался ею сообразно своим склонностям и насущным задачам власти. Нельзя с уверенностью сказать, что все открытия, сделанные в этой царственной лаборатории-тюрьме, были совершенно оригинальны. Но каждая нация, как и каждый человек, к истинам морального порядка, особенно касающимся межчеловеческих отношений, должна приходить через свой опыт. До Алексеевского Равелина наказанием, например, считались лишение свободы и связанные с ним разного рода стеснения, приковывание к стене, к тачке, просто заковывание в кандалы, заключение в тесное помещение. Алексеевский Равелин сумел обратить в наказание саму жизнь. Именно жизнь, сохраненная замурованному навсегда в каменный ларец узнику, становилась средством мучительства и пытки. Открытие это имеет куда больший смысл, чем только тюремно-карательная практика. Жизнь, когда нечего ждать и не на что надеяться, становится наказанием, служит к угнетению духа, подавлению воли и неизбежно разнообразит формы помутнения сознания. Исключите из жизни смысл и цель. Обратите ее в существование, да еще такое, когда поддержание в теле жизненных паров не требует особенных усилий. И вы увидите сами, что жизнь для любого человека, сохраняющего остатки сознания, обратится в наказание. Алексеевский Равелин. Здесь самодержцы четырех поколений, не сговариваясь между собой, но следуя великому плану то ли покорения человека, то ли преобразования его природы, продолжали питаться страданием своих жертв, даже когда жертвы эти переставали быть им хоть сколько-нибудь опасными. Чистосердечно, истово каялись, отрекались от самих себя и своих братьев, искали облегчение своей страшной участи, предательством или просто сходили с ума. Равелин располагал, разумеется, всеми обычными средствами томления узника с целью склонения его к откровенности. Но не столько изобличение преступления, а чаще всего даже преступного замысла, сколько приведение длительными и энергическими, как они говорили, мерами преступника к покаянию и разрушению его сознания, вот задачи, решавшиеся в маленькой государевой тюрьме. Крепость духа, святая святых человека, вот что подвергалось здесь непрерывной осаде и приступу. За стенки прежних времен, те же пытки царевича Алексея, никаких таких тонких целей не преследовали. Тупая и жестокая расправа над неугодной личностью носила самодавляющий характер. Иное дело, приведение к распаду морального, политического и религиозного сознания, это уже задача иного масштаба и уровня, государственная, общенациональная задача с дальней перспективой. Покушавшиеся на цареубийство, убежденные самоотверженные революционеры, романтики терроризма, не ваши трупы, а ваши истерзанные, измочаленные, вывернутые наизнанку души, может предъявить потомкам Алексеевский Равелин как высшее свое достижение. Не успевший броситься в Неву после неудачного выстрела в царя преступник, не сумевший озаботиться о своей безопасности, так как это сделали убийцы Петра III или Павла I, знал об ожидавшей его участи и смотрел на своих врагов хладнокровно и презрительно. Но уже через 2 месяца, проведенных в Алексеевском застенке, он был приведен в состояние, непригодное для допросов. А на эшафот возводили человека со всеми признаками душевного расстройства, что-то бормочущего о видениях и голосах, психически невменяемого, позволяющего обращаться с собой как с вещью. Едва ли не самым плодотворным с точки зрения развития национального самосознания было 20-летнее пребывание в Алексеевском Равелине какого-то сверхсекретного узника, значившегося под шифром номер 14, 46, 35, 40, 66, 35, 17, 66, 18, 13, 35, 67, 15, 13, 27, 13. Вы не найдете пухлых томов суда и следствия по делу этого, надо думать, опаснейшего злодея, неведомо, что совершившего, сохранился лишь почтовый листок с маленькой записочкой о том, что государь Александр II Освободитель повелел оставить номер 14, 46, 35, 40, 66, 35, 17, 66, 18, 13, 35, 67, 15, 13, 27, 13 в Алексеевском Равелине впредь до особого распоряжения. Особое распоряжение последовало ровно через 20 лет, только от Александра III Миротворца, получившего в наследство от разорванного бомбой отца окровавленную корону и секретную тюрьму со всем ее содержимым. К этому времени потерявший рассудок узник уже не первый год бегал по холодному каземату из угла в угол, оглашая Равелин безумными воплями. После писем с мольбой о прощении за несовершенные преступления, оставленные без последствий, Александр II Освободитель стал получать от того же адресата письма с трактовкой метафизики как теории касательного удара к поверхности шара, изложением теории центрального воспламенения и трактатов, обстоятельно излагающих точку зрения узника на такие явления, как пустование, камневание и пластование. Но и эти сообщения, по мнению государя, не заключали в себе ничего ни нового, ни особенного. Не нашли в добром сердце государя-императора отклика и предложения перемешивать собственную кровь щепкой в корыте для определения кровяного начала. Все эти соображения отчасти напоминали бред сумасшедшего, но крики несчастного у себя в каземате, о чем регулярно сообщалось государю письменно, были привлекательны как дополнительное воздействие на новых арестантов, с содроганием сердца слышавших голос своей участи. А потому важный в воспитательном отношении арестант оставался в неизменном положении.